благостная Богородицу зрила, а ты ее порочишь, через тебя погибель будет. Через меня, — гаркнул Третьяк, — через Макея еретика погибель ждите. По что отпустили еретика? Мы вот с мужиками Вышим ездили и узнали там, Макея в чепе заковали, купца проезжего убил, зело борзо. А вдруг проведают, что Макей из нашей общины, тогда каким крестом открестимся от стражников до урядников, от станового пристава до исправника али губернатора? Верижники притихли, правда ли то? Уже ли Макей в цепях, как убивец? Третьяк с Калистратом накинулись на Ефимию, и такая, и сякая, и Богородицу опорочила срамными устами. И никакого видения не было, сама себя уморила на молитве, ума лишилась, да еще навела смуту на единоверцев паскудным речением. И что, если будет совращать людей, ее свяжут, запрут землянки и епитимью наложат? Ефимия отбивалась, порываясь убежать из избушки, чтоб поднять общину. Но Третьяк с Лукой силой уложили в постель и держали за руки. «Притихни, зело борзо!» — рычал Третьяк. «Коршуны, коршуны!» — умучилась благостная, трубил Калистрат, осеняя себя ладонью. А Ефимии виделась сатанинская щепоть. «Отоспись, Ефимия, и будет мир на душе твоей!» «Изыди, Алгимей, щепотью крестишься, Иуда, вижу, вижу, колбу несешь ладонь, а большой палец подогнул к двум перстам, гордоуст треклятый. Повязать ее надо, Третьяк, надо, зело борзо, Лука, кликни Гаврилу и Никиту». Никита и Гаврила, ближайшие помощники Третьяка и Калистрата, стояли в сенцах. Явились по первому зову, веревок в Макеевой избе не сыскали, схватили рушник, и, как ни плевалась Ефимия, связали ей руки, а потом укатали в одеяло и опеленали поверх одеяла холстом ни встать, ни сесть. «Алгимей, Алгимей, треклятый!» — кричала Ефимия, бессильная вырваться из тенет мучителей. «Не радуйтесь, что повязали меня, не радуйтесь, слово Богородицы из уст в уста пойдет по всей общине. Не Богородицы, а срамницы. Ругай, ругай, дядя, не скрыть тебе черную душу. Пред Господом Богом нету в тебе Бога, а корысть одна да жадность. В чьих руках общинное золото, которое ты с Калистратом забрал у Филарета? Где оно, то золото, твоим ли потом и кровью добыто оно?» «Ефимия, замолкни, кляп в рот забью», — вскипел Третьяк, выкатив черные глаза. Тут и явился Лопарев. Он еще не знал, что произошло и отчего поднялась община, и вот увидел Ефимию скрученной, кинулся к ней, но Третьяк схватил его за плечи. «Ступай, отсель, барин, не твое тут дело, зело борзо. Александра, спаси меня, виденье было мне, Богородицу зрила и реченье слушала, и сказала Богородица, Третьяк с Калистратом погубят общину, оттого и повязали меня. Ступай, барин, — гаркнул Третьяк, толкая Лопарева к двери, — худо будет, зело борзо. Не стращай, Третьяк, убери руки, за что вы ее мучаете, и не стыдно вам, мужчины, пятеро против одной, немного ли? Так-то вы повергли крепость Филарета, это и есть Третьяк вольная волюшка. Ноздри хищного носа Третьяка раздулись, и сам он весь сжался, напружился. Не замай, барин. Понимаю, кивнул Лопарев, это вы умеете убивать, мучить, истязать. Немало ли для того, чтобы называться человеком, Третьяк? Кто знает, чем и как ответил бы взбешенный, позеленевший Третьяк, успевший опустить руку на костяную рукоятку поморского ножа в ножнах, подвешенного к широкому филаретовскому ремню, если бы не ввязался сам духовник. «Не огнем правит жизнь человечья», — пожурил Калистрат. «Ты вот зришь повязанной эту мученицу, а ведаешь ли ты, что она повязана во спасение, а не во зло?»